Пролог. Антигона. Сестра моя любимая, Исмена, не знаешь разве? Зевс до смерти нас обрек терпеть эдиповы страдания. Ведь нет такого горя или напасти, позора или бесчестия, каких с тобой мы в нашей жизни не видали. А нынче в городе о чем толкуют? Какой указ царем Креонтом дан? Ты что-нибудь слыхала? Или вовсе не знаешь о беде, грозящей брату? Исмена. Нет, Антигона, никаких я слов ни радостных, ни горьких не слыхала с тех пор, как пали оба наши брата, друг друга в поединке поразив. Лишь знаю, что ушло Аргивен войско сегодняшнюю ночью, вот и все. Не лучше мне от этого, не хуже. Я знала, потому из врат дворцовых и вызвала сказать наедине. В чем дело? Вижу, весть твоя мрачна. Чтит погребеньем одного из братьев Креонт, а у другого отнял честь. Он Этеокла в землю по обряду сокрыл, и тот Аида стал достоин злосчастного же тела Полиника. Он всем через глашатая велит не погребать и не рыдать над ним, чтоб не оплакан и земле не предан, он сладкой стал добычей хищным птицам. Как слышно, сам Креонт по доброте тебе и мне, да, мне, о том объявит. Сюда идет он возвестить приказ, не знающим его, считая дело немаловажным, и ослушник будет побит камнями перед всем народом. Теперь ты знаешь и покажешь скоро, низка или благородна ты душой.